Глава шестая. Несомненно, Хелид исчезла. Она была здесь не хозяйкой, у которой есть положение и обязанности, а, пожалуй, самой незначительной среди всех прибывших гостей. Она держалась в стороне от служанок принцессы, помалкивала и, судя по всему, только выжидала случая удрать. Брак с незнакомым женихом в Уэльсе устраивал ее ничуть не больше, чем заточение в английском монастыре. Хелет ускользнула через ворота, пока их еще не закрыли на ночь, и отправилась искать себе будущее по вкусу. Но как ей удалось выкрасть лошадь, притом оседланную и взнузданную, да еще самую лучшую и быстроногую? Последний раз Хелет видели, когда она вышла из зала с пустым кувшином. Праздничная трапеза была в самом разгаре, и все еще сидели за столом. Отец девушки лишь хмуро посмотрел ей вслед, когда она скрылась за дверью. Возможно, она действительно собиралась наполнить кувшин и опять вернуться, чтобы подлить эль в валлийские рога. Ей хотелось подразнить каноника Мэриона. Однако с момента ухода никто ее больше не видел. А когда начало светать, и войско принца собралось для построения, то во двор сбежался весь манор. Кто же сообщит доброму канонику, что его дочь ночью сбежала в неизвестность и от монастыря, и от свадьбы, и от не очень-то горячей любви своего отца и его забот? Авен решил ни на кого не перекладывать это неприятное дело. Когда луч зари коснулся крепостной стены, окружавшей манор, и во дворе собрались вооруженные люди, лучники, конюхи с лошадьми, он послал за двумя канониками из святого Асафа. Принц поджидал их в сторожке, в то же время внимательно наблюдая за строившимся войском и поглядывая на небо, сулившее хорошую погоду. Никто не опередил его с дурными новостями. Это было ясно по безмятежному выражению лица каноника Мэриона, уверенно шагавшего по двору с приветствием на губах. Он готов был произнести благословение, как только принц сядет на коня и уедет. За Мэрионом следовал каноник Морган, более грузный и величественный, но с уклончивым взглядом. Не в правилах Авейна было ходить вокруг да около. Времени в обрез, и важно сделать все возможное, чтобы как-то исправить ситуацию, справиться с угрозой, исходившей от несговорчивого брата, и с опасностью, нависшей над сбежавшей дочерью каноника. «Ночью случилось нечто», — начал принц, как только оба священника приблизились к нему, «что вряд ли понравится вашим преподобиям и вовсе не по вкусу мне». Катфаэль, стоявший у ворот, не заметил ни тени беспокойства в лице каноника Мэриона при этих словах принца. Несомненно, тот решил, что речь идет о датском флоте и, возможно, о побеге Блери Априса, ведь оба каноника пошли спать до того, как стало известно о смерти Блери. Но для Мэриона и побег, и смерть Блери были бы доброй вестью, так как его заигрывания с Хелет заставляли каноника дрожать за свою карьеру. А тут еще Морган запоминал каждый неподобающий взгляд, каждое неосторожное слово, чтобы потом доложить епископу. Судя по поведению Мэриона, ему нечего было опасаться, и вряд ли его мог расстроить побег или даже смерть Априса. «Милорд», — начал он мягко, — «мы слышали об угрозе, нависшей над вашими владениями с моря. Она, несомненно, будет отведена». «Я говорю не об этом», — оборвал его Авейн. «Дело касается вас. Сэр, ваша дочь сбежала этой ночью. Сожалею, что приходится говорить вам об этом и оставлять в беде, но ничего не поделаешь. Я отдал приказ начальнику гарнизона, чтобы вам помогли в поисках дочери. Оставайтесь в моем доме, сколько потребуется». «Распоряжайтесь моими людьми, пользуйтесь конюшнями. Я и все, кто отправляется в путь вместе со мной, будем расспрашивать о Хелет на западе, всю дорогу до Карнарвона. Надеюсь, так же поступит и брат Марк с братом Катфаэлем по пути в Бангор. Итак, все вместе мы охватим западную часть владений. А вы ищите и расспрашивайте вокруг Эбера и к востоку, а в случае необходимости и к югу. Правда, я не думаю, что она рискнет одна отправиться в горы. Я же снова займусь поисками, как только смогу. А Вейну удалось так долго говорить только потому, что при первых же его словах каноник Мэрион буквально онемел и стоял, полуоткрыв рот, с округлившимися от изумления глазами. Он побелел, как полотно, и едва дышал. «Моя дочь!» — наконец медленно произнес Мэрион еле слышным голосом. Затем он хрипло продолжал. «Сбежала? Моя дочь отправилась в путь одна, а там эти морские разбойники?» По крайней мере, одобрительно подумал брат Катфаэль. Если бы Хелет сейчас слышала слова отца, то поняла бы, что он действительно любит ее. Первой мыслью Мэриона была безопасность дочери, и он впервые забыл о собственной карьере, пусть даже на какую-то минуту. «Между мной и Кадваладром сейчас полуэльса», — решительно заметила Вейн. «И я позабочусь о том, чтобы они не подошли ближе». Девушка слышала слова гонца и, конечно же, не попадет в руки к разбойникам. «Ваша дочь совсем не дурочка». «Но она так своенравна!» — пожаловался Мэрион, голос которого снова окреп от душевной муки. «Как знать, на какие рискованные предприятия она отважится? И раз уж она от меня сбежала, то будет прятаться и дальше. Я не мог себе представить, что она почувствует себя такой загнанной». «Я снова повторяю», — твердо сказала Авейн. «Пользуйтесь моим гарнизоном и конюшнями по своему усмотрению. Рассылайте людей на поиски. Несомненно, ваша дочь не могла уехать далеко. Что касается путей на запад, то мы будем ее высматривать в походе. Но мы должны выступать. Вы знаете, что это необходимо». Мэрион слегка отступил, выпрямился во весь рост и расправил широкие плечи. «Езжайте с Богом, милорд. Вам не остается ничего другого. От вас зависят судьбы многих. А об этой одной позабочусь я. Боюсь, последнее время я больше думал о себе, нежели о ней. Иначе бы она не покинула меня подобным образом». Он торопливо отвесил поклон, повернулся и зашагал в дом с такой стремительностью, что Катфаэль мысленно представил себе, как он станет яростно натягивать сапоги и, оседлав лошадь, мчаться и расспрашивать всех о темноволосой дочери, которую он так старался отослать от себя, а теперь жаждал вернуть. За Мэрионом, молча, с каменным выражением лица, явно не одобряя происходящего, следовал каноник Морган, этот черный ангел, запоминающий все. Они проехали уже милю по прибрежной дороге, ведущей в Бангор, когда брат Марк нарушил молчание. Покинув Эбер, они сразу же распростились с войском принца. Авейн свернул на юг, чтобы самым прямым путем ехать в Карнарвон. А Катфаэль с Марком поехали вдоль берега. Справа от них сияли отмели Лавансенс, отражая бледный утренний свет. А слева, за узкой зеленой низиной побережья, стремились ввысь пики Фраери. Вдали, за песчаными отмелями и темно-синим каналом, сверкал на солнце берег Англси. «Знал ли он, — спросил вдруг Марк, — что этот человек мертв?» «Мэрион? Кто знает. Он был среди нас, когда конюх объявил, что пропала лошадь, и все решили, что Блери отправился на ней к своему господину. Вот и все, что было известно Мэриону. Его не было с нами, когда мы искали Блери, а нашли его труп. И он не присутствовал на совете у принца. Если оба каноника мирно спали в своих постелях, то они не могли узнать новости до самого утра. Какое это имеет значение? Умер ли Блери или сбежал, он уже не стоял на пути у Мэриона и не мог больше шокировать Моргана. Неудивительно, что Мэрион воспринял это так спокойно.